Девлин готов был рассмеяться ему в лицо, но Фредди пришел в такую ярость, что даже не отдавал себе отчета в бессмысленности подобной угрозы. Оба они прекрасно знали, что маркиз абсолютно никудышный стрелок, тогда как Девлин владел пистолетом превосходно. Герцог ушел, не сказав больше ни слова, в полной уверенности, что Фредди постепенно успокоится, поймет всю абсурдность обвинений Сабрины и поспешит принести ему извинения. Однако Фредди не остыл. Вне всякого сомнения, Сабрина выдумала какие-нибудь подробности, чтобы заставить брата поверить в ее россказни. Характер у Фредди был горячий. На следующий же день он и в самом деле прислал к Девлину секундантов. Девлин, не допуская и мысли о дуэли с лучшим другом, поспешил укрыться в Черинг-Кросс, чтобы дать Фредди время одуматься. А секундантов не приняли под предлогом, что Девлина нет дома. Но неутомимые секунданты нашли его и в Черинг-Кросс, и когда их снова не приняли, они заявили, что пришли с визитом к герцогине, его бабушке, и таким образом вынудили Девлина поведать ей эту забавную историю. Впрочем, герцогиня Родстон отнюдь не нашла создавшуюся ситуацию забавной. «Ты же можешь застрелить мальчика, а мне он очень нравится», — твердо сказала она. «Я знаю, дорогая герцогиня, но меня сочтут трусом. Непременно сочтут, если эти проклятые секунданты выяснят, что я здесь скрываюсь только потому, что хочу избежать дуэли. Значит, тебя здесь не будет. Если ты помнишь, после твоего разрыва с Марианной я предлагала тебе немного отдохнуть и на какое-то время отвлечься от всех неприятностей, но ты тогда меня убедил, что вся эта грязная история не настолько сильно вывела тебя из равновесия, чтобы потребовалось куда-то уезжать. Ты сказал, что не считаешь нужным бросать дела только из-за того, что Марианна оказалась тебе неверна. Я и в нынешней ситуации не намерен. Кроме всего прочего, дорогой мой мальчик, резким жестом остановила внука герцогиня, мне стало известно, что Марианна до сих пор распускает слухи, что во всем виноват ты, а не она. Она, очевидно, полагает, что такой пустяк, как неверность невесты, не может служить основанием для расторжения помолвки. Не знаю, что там она полагает, но эта девица достаточно ясно выразила свои мысли по этому поводу. А вот ты ничего не сделал для того, чтобы восторжествовала истина. Я не хотел порочить ее доброе имя. Марианна сделала это сама. Но, возможно, она прекратит порочить твое доброе имя, если ты уедешь и перестанет обливать тебя грязью в надежде, что тебе это передадут. Во всяком случае, теперь, когда наш дорогой Фредди жаждет твоей крови, у тебя нет никаких причин для того, чтобы не последовать моему совету или хотя бы не прислушаться к нему. Палата лордов какое-то время обойдется и без тебя, а ты без своей головы, если у тебя ее не будет, не обойдешься никак. Так что, мой мальчик, сейчас тебе надо исчезнуть. Я настаиваю. Я ни за что не уеду из страны, дорогая герцогиня. Я не собираюсь снова страдать от морской болезни только из-за того, что Фредди горит желанием пристрелить меня. Да я пристрелю его, прежде чем он... Нет, ты этого не сделаешь. И к тому же никто не предлагает тебе уезжать из Англии. Просто скроешься там, где тебя никто не знает, изменишь свой внешний облик и найдешь такое занятие, которое не привлечет к тебе внимания. Дай мне часок на раздумье. Когда в тот же вечер герцогиня за ужином объявила Девлину, куда он должен будет отправиться, Герцог от души расхохотался. «Ты же сказала, что мне надо исчезнуть, а оказалось, что мне предлагают заживо себя похоронить. Тебе совсем не повредит какое-то время пожить в деревне, даже пойдет на пользу, давно пора отдохнуть. Это как посмотреть. И все-таки ты сделаешь так, как говорю я. Пробудешь там всего пару месяцев, не больше». К тому времени, будем надеяться, Мариана уже перестанет злиться на тебя, а Фредди либо выдаст свою сестрицу замуж, либо поймет, что она безбожно лгала про тебя и про то, что ждет от тебя ребенка, увидишь, что так и будет. Но почему я должен выдавать себя именно за конюха? «Когда, скажи на милость, ты в последний раз видел конюха», — возразила герцогиня. «Ведь их почти не замечают, а просто воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Такое положение вещей как раз то, что тебе надо». Девлин почти примирился с предложением герцогини, однако твердо решил, что выгребать навоз из конюшни — это уже слишком. Он не станет этого делать даже ради того, чтобы сохранить дружбу с Фредди. Против работы с лошадьми, тренировок, кормления и так далее Девлин не возражал. Но Девлин тогда и предположить не мог, что временное пребывание в деревне расстроит все его планы и закончится так скверно. В тот вечер герцог еще не знал, да и не мог знать, что встретит в Тидейле Меган Пенуорти. Глава 21. Весь остаток дня из-за Девлина у Меган было просто отвратительное настроение. Утренняя прогулка верхом, которую она так ждала, не доставила девушке никакого удовольствия. Правда, она не уступила Девлину в их словесной дуэли. Он даже не рискнул ее поцеловать. Никаких сомнений, в этом раунде верх одержала она. Но Меган это почему-то не радовало. «Значит, на самом деле ты все-таки хотела, чтобы он тебя поцеловал? А ты как думаешь? Тогда зачем так волноваться? Я не стану провоцировать его на поцелуй. Да? А разве ты не делала этого в тот первый раз? Тогда все было совсем иначе. Тогда я даже не подозревала, что невольно провоцирую его. Но сегодня утром, если после того, как он меня предупредил, чем это может кончиться, я все-таки завизжала бы, Девлин непременно решил бы, что я напрашиваюсь, а я вовсе не хочу, чтобы он знал, как я жду его поцелуев. Не понимаю, почему, ведь тогда он тут же поцеловал бы тебя». «Ничего подобного. Этот человек с утра до вечера только и думает, как бы мне досадить и побольше обидеть. Как он будет злорадствовать и издеваться надо мной, если узнает, что мне, возможно, хочется его поцелуев?» «Возможно? Ты сказала вполне определенно». «Я совсем запуталась. Ладно, начнем думать сначала». В последние дни дискуссии Меган со своим внутренним голосом больше раздражали ее, чем помогали. С тех пор, как Девлин с его прозрачными намеками разжег любопытство Меган, ее здравый смысл начал отступать, а внутренний голос постепенно утратил всякую осторожность. Любопытство ее было настолько непреодолимым, что девушка решила дать ему выход хотя бы частично. Меган хотелось снова пережить приятные ощущения, которые она испытала, целуясь с Девлином, и все остальное. Остальное было окутано завесой неизвестности, но Меган решила рискнуть и приподнять ее. Когда-нибудь. Это отнюдь не означало, что ее здравый смысл потерпел окончательное поражение. Девушка отчетливо сознавала, к чему могут привести поцелуи, о которых она мечтала. К любовным утехам, в результате которых девственницы лишаются невинности. И тем не менее ей очень хотелось узнать, как все это начинается и как кончается. То, что происходит между началом и концом, интересовало ее гораздо меньше. Несомненно, одно, решила Меган, необходимо установить границы того, чему она хочет научиться у Девлина, и остановить его, прежде чем она узнает слишком много.